Алло. Я мастер-мастерство какое-то. Да, говорите. Здравствуйте, учителям банка. Меня зовут Бабава Анастасия Романовна. Звонок вам поступает из досудебного отдела. Светлана Васильевна. Да. Звоню вам по поводу вашей должности по кредиту наличными в размере 5150 рублей. С учетом неустойки округлила вам большую сторону. 9 числа ваша сумма будет составлять уже к оплате 10300 рублей. По какой причине не оплачивается должность? Не хочу вам платить. Почему вы не хотите оплачивать? Не хочу, потому что. Ну, с чего вы решили, что вы не можете оплачивать, у вас есть обязательства? Почему такого? Я не могу, я сказала, я не хочу. Вы отказываетесь от оплаты? Не ставлю отказ от оплаты? Я не хочу вам платить. Ну, вы отказываетесь от оплаты? Нет, я не хочу платить. Но это отказ от оплаты. Нет. А что это? Это отсутствие желания платить. А почему у вас это желание возникло? Потому что с точки зрения банальной эрудиции в наш меркантильный век, век передовых технологий, не каждый локальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Вы работаете вообще, Елена Васильевна? Я ответила на ваш вопрос? Нет, вы на мой вопрос не ответили. Вы не поняли просто, да? Заученные фразы – это не повод для того, чтобы отклоняться как-то от своих обязательств и исполнения своего договора. Вот есть обязательства, есть требования по вашему кредитному договору, которые должны исполняться надлежащим образом. Должны исполняться они в срок. Срок у вас 7 числа стоит каждого месяца. Требование банка – оплатить вам двухдневный срок, сегодня-завтра. Так как по договору начисляется у вас неустойка за каждую просроченную должность, и бюро кредитных историй каждый понедельник, среду и четверг отправляется информация по вашему договору и по вашей неплатежеспособности. В случае неоплаты двухдневных срок, ваш договор отправлю в службу безопасности для проверки всей вашей информации по вашему договору. Также это будет проверка вашей контактной информации. У меня вот зачем вы это все говорите? Проверка. Значит, чтобы вы знали на будущее, что да мне это не нужно. Оплата. Так почему вы отклоняетесь тогда от оплаты? Отклоняюсь от оплаты? Это что, новый юридический термин какой-то или что? А что вы делаете? Вы оплачиваете вовремя, своевременно? Ну, не отклоняюсь же от оплаты. Но вы не хотите оплачивать. Уклоняюсь. Еще какая-нибудь формулировка. Ну, не отклоняюсь же. Елена Васильевна. Господи, очередная имбецилка. Вы на личность также не переходите. А вы не хорошо? Личность. Вы говно на палке. Елена Васильевна, что я такое? Вам требования выставила. Нет, не выставили. Куда вы его выставили? За дверь в мусорном мешке? Дополнительный номер телефона для связи продиктуйте. Не продиктую. Работаете, проживаете там и? Не ваше собачье дело. Это дело банка. Работаете или проживаете вы там и? Да это не ваше собачье дело. Вы вопрос нас слышите? Работаете, проживаете там? Не ваше собачье дело. Ну хорошо, служба безопасности в любом случае всю эту информацию... Это охранники с первого этажа, да? В любом случае разберутся. Для получения кредита может иметь юридические последствия. Ага. Я думаю, вы меня услышали. Нет, оплачивать я вас не слушала. Мне вообще не интересно, что вы там говорите. Хорошо, пускай будет по-вашему. Ага, ну все, тогда лесом идем. Что еще раз? Лесом пошла, говорю, с магнитиком вернешься. Елена Васильевна, оплату мы от вас ожидаем. В любом случае, не ожидайте. Оплата от вас произойдет. Не будет оплаты. Вы можете оплачивать полгода, не оплачивать. Можете хоть год не оплатить, но все равно денежные средства банк не нуждаюсь в ваших советах и рекомендациях. Все, лесом пошла, там магнитики раскупят все. Вам всего доброго тоже, оплату мы от вас ожидаем. До свидания. Пока. Алло. О, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Белова Татьяна Ахметовна. Разговор записывает Лея Вячеславовна. Это вы? Да. мы звоним вам по поручению компании. Да не к вам, а вам, девушка, вы со мной уже не первый раз разговариваете. Я знаю, что не первый раз с вами разговариваю. У вас говорите грамотно. 52 148 рублей. Мы не можем звонить к вам. Копейка. А вам звоним. Хорошо, вам. Хорошо, запомните. Я вас услышала. Лучше бы поняли. Да, я запомнила большое. Когда незаметно. Вы будете оплачивать данный долг? Я все так же с вами это не обсуждаю. Почему не обсуждаете? А вы так и не поняли до ваше сих пор, дело да? Уже... Нет, не поняли, потому что дело ваше уже передано к нам. Вроде бы уже все понятно, что коллекторская организация да уже с вами работает. Да не к нам передано, а нам передано. Господи, вы жертва ЕГЭ, что ли? Вы когда будете данный долг оплачивать? У меня нет долга. У меня есть задолженность. А что у вас есть? Задолженность? Хорошо, когда вы будете оплачивать вашу задолженность? Я не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы будете это обсуждать? С соседом. Вы можете с нами это не обсуждать, вы можете просто пойти, оплатить и закрыть данную. А могу просто вас нахер послать, и отлично будет. Ну, вы можете говорить что угодно, но, знаете, задолженность остается задолженностью. И что, понимаете? Теперь мне расплакаться надо? Никто вам ее не спишет. Вы можете и куда угодно, кого угодно посылать, но долг останется при вас. Ага. Ну, плакать не надо, почему надо идти просто... Вы можете просто пойти и оплатить. А вы же работаете. Просто нахер сходить и с магнитиком вернуться. Я прерываю разговор, до жизнь свидания. Оставайтесь со своей задолженностью, да, до свидания. А вы со своей безграмотностью. Алло. А, здравствуйте, а Павел Андреевич, я помогу услышать? А кто спрашивает? Вообще, это отдел безопасности компании «Профи Кредит», зовут меня Виталий Геннадьевич. Ага, звонили 15 минут назад. Да, и что? Не смущает, да? Так он на этом телефоне вообще есть? Есть. А как с ним поговорить? Ртом. Ну, это понятно. Ну, отлично. Да как я помогу с ним пообщаться? Нет его, я же с предыдущему сказала. Когда вы что там, тупые? Когда? Предыдущему сказала тоже, когда будет. Ну, видите, у вас все тупые, как вы говорите. А то, что ну, естественно. Скоро окажется в суде, а потом... Ой, не несите херню вот эту, пожалуйста. Почему? Маме своей позвоните, и вот эту поебень несите. Маме своей позвоните. У меня нормальная мама. Взял займ. Вот смотрите, Павел Андреевич... И вообще мне плевать, что он там взял. Не хочет вам платить, значит, не будет платить. Мне вообще плевать. Да, это я хотел от вас услышать. То есть, брал изначально, чтобы не платить. Не знаю, что он там брал, с какой целью. Может, он сиськи себе хотел сделать. Что он хотел? Откуда ж я знаю? Нет, ну, вы кто вообще ему будете? Да это не ваше собачье дело, кто я. Ну, вы нормально, культурно общаетесь. Да с кем? Не привыкла метать бисер перед свиньями. Да вы что? Зато вы ничто. Вокруг все свиньи, а вы нормальный человек, правильно понимаете? Естественно. Да, то есть Павел вообще самый лучший человек, получается. Вообще, самый шикарный. Самый шикарный. То солнышко, мошенник, лапочка. Врун, вор. А вы клевещете сейчас на человека. Ну, смотрите, я вам почем зря? Под запись телефонного разговора. Да, под запись телефонного разговора, да, я готов вот так вот общаться. Я вам представил, назвал компанию. Почему клеветать? Павел Андреевич, я общался лично, когда приезжал к нему на работу, с ним поговорить. И что? Он обещал и показался мне абсолютно адекватным человеком. И что теперь? А по его поведению, то, что он не делает своих обязанностей. Не делает своих обязанностей? Обязанности да. Это полы помыть. Обязанность полы помыть вам дома. И вам тоже? Или вы свинота? Нет, я-то не обязан, у меня жена будет мыть полы. Ой, вы еще и женаты, господи, бедная женщина. Да. Она вам, жизнь самоубийством закончит. Не надо ко мне обращаться. Ну, вообще, на самом деле, я звоню Павлу Андреевичу. Ну, нет его, чё тупим, я не пойму. То есть вы приехали из деревни, вот так вот разговаривать можете? С какой деревни, блин, я приехала? Чё ты несёшь, блин, петух? Во-первых, не ты. Да, я не испытываю к тебе чувство уважения. Опять же, не к тебе, а к вам. Давайте к тебе. Разговаривать нормально. Мне нечего тебе дать. Павлу говорит. Давать тебе будут на трассе, как ты привыкла к этому. Во-первых, не привыкла, а привык. Привыкла. Давай, нахер побежала, с магнитиком вернешься. Я вас понял, Ляком, давай пока. Неужели? Давай, пока. Всего хорошего, до свидания. Всего плохого тебе. Ну, вам тоже. Пока. Чмошня. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Оксана Анатольевна, моя фамилия Дурбан. Подскажите, я с Ольгой Эдуардовной могу переговорить? Да, я вас слушаю. Я представляю компанию ПК «Лайнзэм», ведется запись разговора, и звонок вам сейчас поступает в отношении задолженности. Вы почему не рассчитываетесь, Ольга Эдуардовна? Не хочу. А почему не хотите, что у вас произошло? Ничего не произошло, просто не хочу. Ну, а то откуда-то же получилось, у вас желание появилось, не оплату не производить. У вас сумма 29 770 рублей. И что? Почему такая ситуация произошла? Потому что я не хочу вам платить. А кому вы будете оплачивать? Никому не буду оплачивать. По принудительному взысканию только будете работать? Ну, если у вас получится, то да. А почему вы решили, что у нас это не получится? Потому что я так решила. Но дело в том, что Ольга Дёрна, так как непосредственно вас имеется задолженность перед компанией. Дело не в том, что, а дело, что просто без того, что... Вы вроде по голосу старенькая, уже жертва ЕГЭ. Ольга Эдуардовна, прошу как-то более корректно выражаться в разговоре. Вы сами корректнее выражаетесь. Вы же на русском языке разговариваете. Я с вами корректно непосредственно разговариваю. Корректно непосредственно самым... разговариваю. Вот это ваше слово непосредственно. Давайте тогда сами прекратим разговор. Это слово паразит. Может быть, с ним переговорите. До свидания. Может быть, он грамотный. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Сами поступаете с компанией «Бафинанса», специалист Белоусова Марина Николаевна, ведется запись разговора. И Вячеславовна, я с вами разговариваю? Со мной. Мария Вячеславовна, звонок вам поступает по причине образовавшейся задолженности у вас перед компанией «Займ Экспресс». Вот, и вы ради этого меня разбудили? Надлежащим образом. По вот этой Конечно, херне. Ради этого. У вас уже час дня. И что теперь? Ну и что теперь? А чем вы сейчас на данный момент занимаетесь? Сплю я, блин, не слышно. Вам необходимо устроиться на работу и выплачивать свою задолженность. В чем причина? Вам тоже необходимо устроиться на работу и выплачивать свою Мария задолженность. Мария Вячеславовна, я на данный момент нахожусь на работе. Да это у вас какая-то пародия на работу. Надлежащим образом. Ну у нас хотя бы такая работа, а у вас какая работа? Да лучше не работать совсем. Чем так, а, лучше не работать и пользоваться чужими денежными средствами, оформлять займы, их тратить, а потом не возвращать. У меня любовник богатый. Какие-то варианты для ответов. Поэтому... А оно почему тогда за вас не оплачивает? Вы ему объясняли о том, что вы 18 июля 2020 года оформили займ у кредитора? Да, он мне сказал нехера оплатить этим дебилам. Хорошо, Мария Вячеславовна, по месту жительства будет отправлен инспектор. Ваша Я не живу по месту жительства. Так, а почему вы указывали адрес, по которому вы не проживаете? Потому что это адрес регистрации. Вы не проживаете по данному адресу? Ну, не знаю. Я сдаю этот Знаете, дом. Знаете, ну, по данному адресу будет отправлен инспектор для выяснения данной информации. Ну, как раз мне расскажет, кто же там живет. Хорошо, Мария Вячеславовна, на данный момент взыскание продолжается. Ох, вот это вы взыскали прям. Прям замотивировали на оплату. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Звонок поступает от микрокредитной компании «Кредитер», эксперт отдела взыскания Фролова Викторовна. Формирую записи разговоров. Ирина Юрьевна, верно? Да. Звонок поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сегодня 24-й день просрочки. С долгом 42 634 рубля 56 копеек. Скажите, пожалуйста, сегодня вопрос будет решен с оплатой? У меня нет никаких вопросов. Каких вопросов? У вас долг в нашей компании 24 дня. И долга у меня нет, у меня есть задолженность. Ирина Юрьевна, вы считаете, что большая разница между двумя этими словами? Да, я считаю, что вы должны выражаться правильно. Ирина Юрьевна, а вы должны произвести оплату по договору займа? Вот а я не хочу. Нет. Что значит «не хочу»? Вы не знаете, что это значит? В договоре займа или в законодательстве прописаны ваши возможности и ваши желания? А вы считаете, что вы я живу по кредитному договору? Я вообще плевала на него. Ирина Юрьевна, мы сейчас говорим не о вашей жизни, а о ваших обязательствах перед нашей организацией. Да я плевала на эти обязательства. Вы получили одну денежную сумму. И все. А теперь попытайтесь ее взыскать. Ирина Юрьевна, компания приложит все возможные усилия для возврата просроченной задолженности, не переживайте. А я город не Вязьма, собиралась. Улица Черной? У меня персональные данные не изменились. Отлично. Во сколько дом бывает в данном адресе? Смотря в какой день. Ну, сегодня, завтра, например. Сегодня не буду. Завтра буду где-то с 8 вечера. Я вас поняла. Ранее нам сотрудники предупреждали о возможной передаче вашего дела в работу коллекторского агентства на выездной стадии взыскания в случае дальнейшего халатного отношения к данным обязательствам. Сама зафиксирую, компания требует от вас погашения данной задолженности сегодня за час дня по Москве. До свидания. Так. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из Сбербанка России, специалист Самурова. Информирую наш разговор. Как вас? Да, еще раз, как вас зовут? Юля. А? Юля. А полностью? Замуруева Юлия Алексеевна. Угу. Татьяна Сергеевна, это вы? Да. Звонок по поводу задолженности вам поступает по 4 кредитным продуктам на общую сумму 64 150 рублей. Ранее наш сотрудник с вами связывался, по срокам достичь договоренности об оплате не удалось. По какой причине отказываетесь от оплаты, установленный банком срок? Не хочу вам платить. В связи с чем? В связи с отсутствием желания. То есть вы не считаете, да, нужно исполнять свои кредитные обязательства? Да, я отрицаю их наличие. А вы понимаете, что банк вправе от вас потребовать досрочного возврата всей суммы займа текущего? А это очень страшно, да? А это страшно для вас, Татьяна Сергеевна? Ну, вы так просто это сказали. Вы знаете, я банк вправе, и что? Я должна сейчас обхакаться от страха и заплатить, что ли? Вас плохо слышно. Громче говорите, пожалуйста. Громче слушайте. Я задала вопрос на него. Ответьте, пожалуйста. Не хочу я вам отвечать. Я сказала, платить не буду. В случае ожидайте повторных звонков. Будет зафиксирован отказ с оплаты. Да, пусть кто-то поумнее позвонит. Что информация будет передана на следующую страницу. Робота включайте. У него IQ выше, чем у вас. К вам будет направлена группа выездного взыскания. Это вы про себя сейчас говорите, Татьяна Сергеевна? Да нет, я про вас. Вы не понимаете, о ком я говорю? Мы сейчас про вас разговариваем. Кто вы? У вас там несколько, что ли? Мы с вами, Татьяна Сергеевна, если вы не понимаете. Так я сама о себе не разговариваю. Алло, прослушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания, Сирик Яна Александровна Ведерцева, запись подговора. Тема Тумейнова. Да. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией и кредит. Перед компанией кредит 24. Сумма вашей просроченной задолженности 8978 рублей 28 копеек. 77 дней просрочки у вас. Когда и какая оплата от вас поступает? Я вам что-то сказала смешное? Да вы так заикаетесь смешно. То кредитора неправильно назвали. Я говорю, что вам сумма... что-то сказала смешное. Ну, да, вы сама по себе смешная. Важная такая, прям куда деваться. Вы финансовые обязательства оплатили. У вас действие транквилизаторов закончилось. Пока. Я вам говорю, ваша информация передается кредитору, звонки принимайте. Передайте кредитору, как вы лоханулись. Курица, блин. Пока. Вы мне не вы оскорбляете, а я сейчас передам информацию другому человеку. Ага. Охраннику с первого этажа, да? Ой, смотрите, там не обосритесь, перепугу. Все, всего доброго, как это пока, говно, пока. До свидания. Пока.